Дорогой Господь, Ты – гигантская вселенская форма, вмещающая в себя все тела индивидуальных живых существ. Ты – хранитель трех миров, а значит и хранитель ума, чувств, тела и жизненного воздуха всех живых существ. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Дорогой Господь, Ты – гигантская вселенская форма, вмещающая в себя все тела индивидуальных живых существ. Ты – хранитель трех миров, а значит и хранитель ума, чувств, тела и жизненного воздуха всех живых существ. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Комментарий по божественной милости Шри Шримада Ачхебхактивиданты, с вами Прабхупада. Подобно тому, как тело каждого живого существа состоит из миллионов клеток, бактерий и других микроорганизмов, вселенское тело Верховного Господа содержит в себе тела всех индивидуальных живых существ. Господь Шива выражает свое почтение вселенскому телу, включающему в себя все остальные тела, и молит Господа о том, чтобы тело каждого живого существа было полностью погружено преданным служением. Поскольку тело индивидуального живого существа состоит из органов чувств, все они должны быть заняты преданным служением Господу. Например, нос – орган обоняния, может вдыхать аромат цветов, предложенных лотосным стопам Господа, руки убирать его храм и так далее. Господь, ставший жизненным воздухом в теле каждого живого существа, воистину является хранителем трех миров, поэтому он способен побудить любое живое существо отдать все свои физические и умственные силы исполнению истинного долга. Это же значит, что каждое живое существо должно своей праной жизнью, артхой, богатством, разумом и речью служить Верховной Личности Бога. Об этом сказано в Шримад Бхагаватам в 10 песне 22 главе 35 тексте. «Этава джанма сабхальям дехинам иха дехишу». Пранаир Адхар Дхиявача Шрия Ачаранам Сада. Как бы ни хотело живое существо служить Господу, оно не сможет делать это, пока не получит соответствующего разрешения. Вознося молитвы Всевышнему, Господь Шива обращается к его различным экспансиям, чтобы показать живым существам, как нужно заниматься преданным служением Господу. Sarva sattvatma dehaya vishishaya sthaviyase namastray lokya palaya saha ojjo balaya cha. Дорогой Господь, Ты – гигантская вселенская форма, вмещающая в себя все тела индивидуальных живых существ. Ты – хранитель трех миров, а значит и хранитель ума, чувств, тела и жизненного воздуха всех живых существ. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Омагьян Тимиран Хасья Дьянан Джана Шалакия Чакшурун Меритам Генната Исмай Шри Гуру Венмаха Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутали Шримати Ниранджана Свами Тинамине Анахата Праясина Прабхупада Святуштай Санкиртана Прабритярта Мехате Гуру Венмаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шивасади Гуру Бхатта Вринда Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Вы когда-нибудь видели такой плакат, где Шрила Прабхупада, он так стоит со сложенными руками перед алтарем? Говорит, о май лорд, гейм и со мной. Трансцендентное знание, все. Видите? Прабхупада говорил, это тоже мудрая молитвенность. Вы не подражайте гуру. Гуру может руки там не складывать, ничего. Но для нас это благоприятно до конца жизни. Прабхупада это делает. Он делает. следовать надо, а не подражать. Сколько раз мы все время делайте так, как будет более благоприятно для духовной жизни. Или как Прабхупада описывает, там, вот сейчас здесь в этом комментарии, как Амариша Махарадж ходил ногами, так же он говорит, нос он должен так, руки тоже должны быть. И мы должны задействовать это. Потому что одно неконтролируемое чувство вносит ум даже самого проницательного человека. Поэтому чем больше мы задействуем свою природу, это движение, как ум, все это задействуем, то это будет более эффективно. Мы всегда хотим эффективность. Все делается ради эффективности проповеди, ради эффективности продвижения. Эффект, нужен эффект. То есть динамика. Если нет динамики, что это? Застой. А все движется. Раз застой, значит ты уже сзади. Должна быть статичность, а не просто сидеть. Вот есть такие люди, Прабхупада описывает, что суть не в том, что кто-то виноват, Прабхупада. Президент, жена, страна, в которой мы живем, планетарная система, или та Вселенная, или материальный мир. Суть в том, что мы не можем осознавать Кришну вследствие своей прошлой греховной жизни. То есть причина в нас, в самих лично. Прабхупада объяснял это. Преданные на первых этапах преданного служения считают, что кто-то виноват в том, что они не продвигаются. Плохие лекции или что-то. На самом деле нет плохих лекций. Их не существует вообще в природе. Если эта лекция говорит о Кришне, там вообще присутствует Кришна, она не может быть плохой. Даже если эта лекция Сахаджи, последнего негодяя, который искажает философию и там все остальное. Потому что человек, у которого есть желание получить Кришну, он может получить его. Прабхупада пишет, надо получить из чистого источника, сампрадая. Мы только лишь должны это сделать. Взять и попасть в сампрадая. А там есть разные, даже в сампрадая есть отклонения всевозможные. Но в чем сампрадая? Что мы всегда можем обратиться к авторитетным источникам. Мы можем обратиться к шастрам, к гуру, к шастрам. Мы можем это сделать. Поэтому мы всегда в защищенном положении находимся. Мы всегда можем спросить, а так ли это? Мы всегда можем прочитать сами. На самом деле это так. Мы можем садху, потому что мы не понимаем, о чем говорит гуру, не понимаем, о чем говорят шастры, поэтому мы обращаемся к садху, чего дальше. Объясните, что сказал мой гуру. Объясните, пожалуйста, я вот прочитал какое-то вот несоответствие между шастрами, тем, что сказал гуру, и я бы сейчас хотел узнать, как это на самом деле нужно понимать. То есть садху — это те личности, которые тоже прошли это и достигли. Они прошли и достигли это. Итак, в этом комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что Господь Шива показывает на благо всех живых существ самый важный момент, как получить санкцию на то, чтобы получалось преданное служение, то есть эту ситху. Это ситха. Как получить санкцию на то, чтобы получалось преданное служение, то есть быть удачливым в преданном служении. Не быть удачливым в каких-то материальных вопросах, а быть удачливым в преданном служении. Это точно так же, как мы читали в этой предыдущей песне, четвертой песне, во второй части, положение Притху Махараджа, что все просто никак не могли понять и удивлялись, как был он удачлив во всех своих начинаниях, связанных со своей деятельностью, поскольку вся его деятельность была посвящена лишь одной цели – удовлетворению Верховной Личности Бога. Поэтому, когда Кришна видел его цель такую, что в сердце человека восстанавливается вот такой приоритет, что цель удовлетворения Кришны, и человек готов идти на разные, так сказать, действия, которые позволяют ему отбрасывать собственные планы, Кришна санкционирует. Такой искренний порыв Кришна санкционирует, и человек становится удачливым преданным служением. Любая удача, то есть какое-то совершенство это называется, совершенным, он становится совершенным в преданном служении, совершенство появляется. То есть что бы он ни делал, допустим, у него он много книг распространяет, он умеет правильно это сделать, какие-то планы он строит, и все эти планы осуществляются в преданном служении. Он строит планы, как лучше удовлетворить Кришну, как удовлетворить его в данный момент в соответствии с Кала Деша Патрой, как это сделать. И он строит планы, и все эти планы начинают осуществляться. Кто-то очень поражен, он говорит, как же так, что вот это, что за личность такая? Что он не задумает, как он не сделает, все время у него все получается.

хочет, очень сильное желание забыть Кришну. Этот Кришна везде мешается, этот Кришна. Это как люди, которые родились в Советском Союзе. Они хотели забыть Бога. И они все получили санкцию на то, чтобы его забыть. Они хотели поносить Господа и его преданных, и Кришна дал им эту санкцию. Они думают, как Прабхупада говорил, они плюют в солнце и так радуются, что эти плевки их долетают до солнца. Но природа такова, что когда ты плюешь, оно подлетает и на тебя и падает. Поэтому, когда кто-то плюет в преданного или плюет в Кришну, он плюет на самом деле куда? Сам в себя. Вот откуда появляются эти реакции. Реакции появляются не потому, что мы плюнули в Кришну, а Кришна, ах ты, ту, и мы еще в большей степени. Нет. Это то возвращается, во что мы плюнули. И возвращается, почему в большей степени это возвращается? Как вы думаете? Вот кто знает, почему возвращается в большей степени? А почему, допустим, кого-то другого оскорбишь и ничего? А вредного? Проблемы большие. Чего там ты опять бормочешь? Очень дорогий год. То есть это из-за дороговизны? Нет. А из-за чего? А другими что не совершать оскорбление? По карме. По карме? А как он карму свою формирует? Как он формирует карму? Ну а тут независимо плюет. Ну и почему больше? А? Почему вы шепчете сами себе под нос? Ну если хотите сказать, скажите. Ромка, то кому говорите-то? Сами себе что? Сам с собой разговариваешь, ну, сумасшедшая. Это сумасшедшая. Вы скажите громко, если вы хотите, кто моралась? Кто скорее очистится? Да. Ты права абсолютно. Даже оскорблять преданных, даже очищаться. Да, Кришна говорит, что вообще медитировать на преданных, даже в любом отношении. Это получить карму. Значит, какую карму получить? Почему? Потому что это более чистые живые существа. Чистота. Чистота заставляет получить в большей степени кармическую реакцию. Чтобы очиститься, живое существо оскорбление наносит, и тут же оно получает суровое наказание. Но это суровое наказание является чем? Другой стороной благословления. Это благословление. То же самое, как дакша. За оскорбление Господа Шивы получает, что? Тут же получает reaction, реакцию. Но что это реакция? Для чего она? Чтобы он очистился. И почему такая сильная реакция? Чтобы да, сильно очиститься. Поэтому он сразу так понял. Потому что если бы его как-то потихоньку очищать начали, ой, он бы еще долго брыкался, оскорблял бы там все. Пока бы там дошел до намо-аппаратки, потом шанка, такой нейтральный взаимоотношения, и пошел бы там. Все было бы. Поэтому это особая милость Кришны. За оскорбление преданного, так сказать, человек получает суровое наказание. Очень суровое наказание. Это тоже одно из качеств, таких, которые Кришна устроил из материальных. Так что, если хотите очень быстро очиститься, поэтому Прабхупада говорил, что если все свести вот к такому пониманию, которое мы сейчас построили, то путь бхакти-йоги, он немножко другой становится сразу. Но тем сильнее будешь этих слонов выпускать белых, тем они тебя сильнее затопчут, и тем быстрее ты станешь чистым при этом. На самом деле, все, что я сказал, я хотел спросить, вот вы это понимаете? Нет? Нет, это бывает, есть такое. Но есть совсем другое. Когда за оскорбление преданного ты вообще

Кришна все сразу может забрать. Всю карму. Мгновенно, одной секунды достаточно. Одного мгновения, мгновенно полностью очистить живое существо может. Мгновенно. И там мгновенно дать любовь живому существу. Прямо дать. Мгновенно. Любому. Какой бы он грешник не был в прошлом. А мы думаем, вот мы-то такие механические же, у нас же все это компьютерная графика там в голове. Многомерное пространство, думаю, как же он там по этому эфирному коридору прикатит. По этой Акаше Патани со скоростью Мара-Джава. Пришлепает там в наш ум. У нас такое, это называется гьяна, спекуляция. И мы сводим Кришну до этих уровней. Что это какой-то механизм, особый механизм, которому особо надо особую дорогу у Тараяна. Там, по Млечному пути полубоги за руки тащат, как милицию с повязками. На Голоку. А Прабхупада говорит, вы мгновенно попадаете на Голоку. Да. Мгновенно. Мгновенно. Чик. Кришна так делает. Чик. И все. Ни по какой Тараяне вас никто не... Вы тут же отказываетесь. В том месте, куда нужно попасть. И даже если вы самый грешный из всех грешников. Поэтому, когда проповедь построена на правильной основе, что такое? Что такое? В чем научность-то? Это и есть научность, что любой, просто взяв, и встав под защиту Кришны. А в чем защита Кришны? Чем защита Кришны? Служение. Полностью погрузиться в служение. Тогда этот враг побежден. Это вожделение. И как только не полностью занят человек, Прабхупада говорит, праздный ум, появляется пустота. Вот представим, что он как вот какой-то резервуар, и он не полностью Кришной заполнен. Значит, есть пустота. А раз это пустота, она автоматически заполняется чем? Майя. Автоматически. Либо Майя, либо Кришна. Нет такого года. Пограничная. Мы пограничная энергия. Пограничность только наша в том выборе. Туда или сюда. Это пограничность. А не то, что мы всегда пограничные. Это вот это мгновение. Туда или сюда. Вот каждый раз Кришна раз вторая. Туда или сюда. До Курукшетры вытащил Арджуну. Но Арджуна уже был с Кришной. Потому что он уже его выбрал. Когда он сказал, выбирайте. Или того, или меня, как советника, или мою армию. Вот в этом мгновении он предоставляет это. Пограничность вот эту проявить. И Дурьятхана, какой же он пограничник? Он никакой не пограничник. Он этот вот, нарушитель. И он тут же говорит, конечно, армия, ура. А Арджуна, ой, фу, слава Богу. Он весь напрягся. Он думал, что сейчас Дурьятхана, он такой умный, он Кришна, конечно, Кришну вывели. Мы так тоже, почему мы так думаем о преданных иногда? Ну, конечно же, да, ну, он, конечно же, выберет Кришну. А он что выбирает? Почему мы так напрягаемся? Это качество вайшнава. Значит, человек становится вайшнавом. То есть он каждого живого существа думает, что каждое живое существо ценит Кришну. Это очень особое качество вайшнава. Вайшнав такой, он начинает видеть всех как преданных. И он думает, ну как же человек этот может выбрать что-то другое? Да не может быть. Это качество вайшнава. И он искренне убежден в том, что этот человек выберет Кришну. Поэтому даже прославляет его. Вы понимаете, да, откуда это появляется, это качество? Именно оттуда. Что человек думает, поэтому Арджуна, он весь напрягся, когда Кришна говорит. И он сказал, поскольку Дурьятхана, ты что? Ну почему был первым Дурьятхана? Потому что пришел на Арджуну. И что он был? Младший или старший Арджуна? Ну ты что, путем тыка, да? Младший, в смысле старший. Ну что, почему? Был старше он или младше? Кому уступали? Сразу думать, логика началась. То есть знания нет, началась логика. А, я всегда уступаю младше. Значит, и Кришна наверняка так делал. Если я так делаю, то и Кришна, наверное, так делает. Мы же не отличны друг от друга. Он же не отличен от меня. Да-да, он из меня не отличный. Я его по подобию своему две руки дал ему, лейку дал. Видели такой плакат там? Есть такой с Кришна встретит, и есть такой мужик с колбасой. А что это мне показывает? Еще мне демонстрируешь какие-то мордочки. Давай. Нажми на кнопку. Там в тарелке пока расставишься. Помоги. Че, нет, ни за что. Никогда. Буду продвигаться здесь. Ну продвигайся. Нидра. Итак. Кришна сказал, выбирайте. Я сказал, поскольку ты, Дурьятхана, пришел первый, да, ты говоришь? Из-за этого именно, да? По правилам этикета. По правилам этикета, только за то, что ты пришел первый. Ну и по крайней мере, так почему? Ну ты-то так, ну, ты там был же. Ты не понял, да ты помнишь, что он первый пришел. И Арджуна весь напрягся. Арджуна был уверен, что Дурьятхана выберет Кришну. И он испугался, он искренне испугался. Он подумал, ну все, я какой неудачливый. И он стал себя так корить. Он сказал, я так неудачлив. Все, Дурьятхана сейчас забирает Кришну, мне нафига эта армия. И Арджуна стал сокрушаться. Внутри себя он так сильно стал сокрушаться, Арджуна. И когда Дурьятхана сказал, конечно, армия, зачем ты еще? Армия, армия. Он так не понял, думал, шутит Дурьятхана. Он так посмотрел на Кришну. А Кришна так спокойно. Ну хорошо, забирай мою армию. Так что вот Арджуна тебе не повезло. Меня в советнике. И Арджуна, сердце его прямо все разлилось, весь мед выплеснулся. И он был счастлив. Он схватил Кришну и стал его обнимать. Кришна, ну, что ты? Что так радуешься? Что горе у тебя будет? Меня выбрал. А ты знаешь, когда со мной рядом, одни проблемы. Одни проблемы. Где я, там все демоны. Поэтому, если я буду рядом с тобой, готовься. Все будут на тебя нападать. Все. И что, армии целую сделают? Не просто там по одному будут на тебя нападать, а кучами. Они будут нападать на тебя кучами. Поэтому жители Вриндавана пришли в Двараку и стали говорить, ты бросил нас, какой ты негодяй, мы тебя так любим. Как ты мог с нами так поступить? Как ты мог нашей любовью так спекульнуть? Ты же знаешь, что ты наш воздух, ты наша жизненная сила, его там перечисляешь, ты наши чувства, все. Ты сама суть нашей жизни. Как ты мог нас оставить? Он сказал, ну как же? Я же вас люблю так сильно, что вас оставил за это. Почему? Ну потому что когда я во Вриндаване, все демоны сразу со всех концов слетаются туда и начинают. А как они начинают? Они же вас беспокоят. Там, где я, там нет покоя в этом материальном мире. Где я, там все время идет что? Там все время Курукшетра. Там все время надо сражаться. Все время. Где я? А где меня нету, там сразу спокойно, хорошо, сразу. У вас есть что, корову есть, сельхозобщина у вас большая, Вриндаванская сельхозобщина. Че вам? Зачем нужно? Че вам надо? Счастье полное. Идите благовониями, кидайтесь там, распространяйте благовошки, специями друг друга бейте. С демонами на специях работайте. Те у вас куркумой, а вы в них шафраном. Они у вас благовониями, а вы в них светильниками пятилепестковыми. А что? А что так? Они у вас будут кидать книжки по уринотерапии. А вы в них будете кидать эти благовония. И специи. Все, все. Кидайте специи и благовония в них. Сражайтесь. Заряжайте пушки специями и бомбите. Палите. Бух! Чтобы у них лучше переваривалось все. Чтобы они еще здоровее стали. Предложенные специи. Прабхупада уже предложил весь этот мир. Он поделил, он сказал, я поделил весь мир. на зоны, на регионы, там, на все. Я поделил уже весь мир. Весь мир. Он даже все вселенные продумал, куда идет он первый, как он, у него как он с этой культурой тоже летает, все вселенные проповедует. Все так он сделал. Итак, подытожим. Значит, причины того, что у нас что-то неудачно получается, или все, что у нас нету вкуса к чему, является наша прошлая греховная жизнь. Под это ясно объясняю. Какая сила нас заставляет совершать это поступки? Забывать Кришну и не желать наслаждать Кришну, а наслаждаться отдельно от Него. Это не гуна страсти, это вожделение. Это вожделение, оно проявляется вообще в гунах материальной природы. Вообще. И даже вне гун материальной природы оно проявляется точно так же. Поэтому есть эта категория муктика, желание освобождения, слиться с Кришной. Гьяни, йоги, карми. Они, это разные формы вожделения. Дальше Кришна говорит, я друг всем живым существам, но вечный враг живого существа – это вожделение. И в общем-то это вожделение, это любовь к Кришне, но перенесенная не на Кришну направлена, а направлена на другие объекты. И в первую очередь эти другие объекты – это как зеркала, что ты направляешь туда, чтобы направить ее на себя. Значит, мораль. Человек должен погрузиться. Погрузиться. Заняться. Занять полностью себя в преданном служении. Тогда вожделение будет побеждено. Поэтому Прабхупада сказал, вожделение есть, но у меня нет времени на него. У меня нет времени на вожделение. Потому что я каждый день повторяю мантру. Его спросили, как вы распространили свое сознание? Как вы распространили это? Он сказал, я просто повторял Хари Кришну. А для чего он повторял Хари Кришну? Чтобы Кришна занял его полностью. Полностью. И дал ему эту силу, бала. Полностью заняться преданным служением. Чтобы ни одной секунды не было. Ни одной секунды. Поэтому человек, когда много спит, много вожделения. Это вожделение. Тот, кто спит, это произведение вожделения. Он не отдыхает, он спит. У него есть желание наслаждаться там во сне отдельно. Он же там не книги распространяет во сне. Не киртаны поет. Он забывает Кришну в этот момент. Эта склонность, это желание забыть Кришну. Она остается очень долго. Это склонность. Итак, дорогой Господь, ты гигантская вселенская форма, вмещающая в себя все тела индивидуальных живых существ. Ты хранитель трех миров, а значит и хранитель ума, чувств, тела и жизненного воздуха, всех живых существ, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Кришна так устроил, что у меня есть вожделение. Слышу я. Кришна так устроил, что у меня вожделение. Вначале лекции упоминали пожертвования, вот, что клониться пожертвования себе. Но часто бывает так, что преданные. Ну, вожделение у них забирают. Да. Вы так и не поняли, почему я сказал пожертвование, это ты отдаешь часть своего вожделения. Мы заставляем их отдать, мы призываем их отдать часть своего вожделения. Да, ну когда мы вот это их вожделение в форме вот этих денег, да, мы не занимаем. Все, мы падаем. У нас вожделение. Я же объяснял это уже много раз. Это факт. Да не ворами, мы просто убийцами собственной души. А убийцы собственной души, они приравниваются к убийцам других живых существ. То есть их не самоубийцы, да, Шри Шипанишапа. Их не вожделение мы себе забираем, и наше вожделение растет. Поэтому Прабхупада говорил, что эти все пожертвования должны быть предложены Кришне. То есть отдаются через авторитет, отдаются авторитет предлагает их Кришне, потом может распределить их. Тогда они уже становятся прасадом. Если я прасад, Бхагават, это уже прасад. И когда, как вот говорит, ученик должен быть готов, что он ничего не получит. И в то же время он может что-то получить. И он должен быть в равной степени относиться к этому, как к прасаду. То есть, если ему не дали, вот это то, что ему не дали, не позволили, это тоже милость Кришны. То есть, это тоже прасад. Что значит повторять джапу и вкушать прасад? Вы не думайте, что это значит только пища. Потому что пищей для души является что? Служение Кришне. Дай нам хлеб насущный на каждый день. А для души является хлебом насущным, служение Кришне. Поэтому просто за милость Кришны служим. Это и есть прасад. Повторять джапу и кушать прасад. Вкушать это значит внутрь его принимать. Милость Кришны. Все воспринимать как милость Господа. Это и есть прасад. Если ты понятие прасад, шума от гуру, много прасад требует. А указание это разве не прасад? А благословление разве это не прасад? А улыбка гуру, а то, что он, так сказать, себе спину даже свою показал, что это, не прасад, что ли? То, что он дал тебе дикшу, это разве не прасад? Ты не вкушаешь прасад? Нектар преданности. Что этот нектар? Кто это? Это прасад. Это милость Кришны. Ты вкушаешь милость Кришны. Нектар преданности. Мы и хотим этого просада, поэтому мы говорим, мы вчера говорили, авансы. Мы хотим быть неофитами, чтобы получать все время эти авансы. Все время получать этот аванс. Но когда человек прекращает быть неофитом, аванс исчезает. Он должен быть неофитом на другой ступени, чтобы новые авансы получить. И каждый раз он на каждой ступени должен быть неофитом. А мы, так сказать, на одной ступени неофиты вечно. Нет, так не бывает. Поэтому и уходит просад. Это как сейчас вот санкиртана. Выходят люди на санкиртану, одну книжку, там две газеты. Это же смешно, ну вы же сами понимаете. Это не санкиртана. Кого обманывать? Это что, милость Кришны, ситхи, что ли? Следствие садханы? Нет. Это следствие слабости в преданном служении. То есть баллы нет. Нету такой веры в духовного учителя. Сразу же видно, кто верит в духовного учителя, кто нет. Нету веры в духовного учителя. Иногда человек, вот у него есть вожделение, очень сильное вожделение, но он не хочет заняться преданным служением. То есть, почему? У него сохраняется это желание отдельно наслаждаться отлично. Поэтому человек даже в служении, то есть, пытаясь много делать, он в итоге ум свой не задействует. Что такое ум? Он позволяет в уме сохранять эти желания, поскольку он не задействовал ум. Тело задействовало, все задействовало. Ум не задействовал. И так далее. Это следствие плохого повторения Хари Кришна Махамантры. Вот мы видим, что человек вот повторяет, слушает, да, вроде все. Вроде так со стороны все здорово. Но не думайте, что он в этот момент не думает о этих чувственных наслаждениях. Даже слушает джапу. Он может даже их желать. Прямо читать джапу, чтобы получить это. Шрила Харидас такой пишет на аппаратке, когда человек путем повторения святого имени стремится исполнить все свои материальные желания. Он повторяет специально так джапу, чтобы исполнить свои материальные желания. И он знает изначально, что он сейчас повторяет джапу для того, чтобы исполнить свои, то есть свое вожделение. То есть его усилить, увеличить. Он думает, это сделает меня счастливым. И он это делает. Поэтому многие преданные много лет повторяют джапу и потом проблемы только. Потому что они используют. Это вот и есть оскорбление святого. Что нужно избегать оскорбления. Не просто повторять. Иначе этот процесс не то, что нету никакого эффекта. Есть эффект, но он время увеличивается. Увеличивается время. В среднем, вот наши грехаски, я считаю их самыми, так сказать, самыми нежелающими служить Кришне. Так я считаю. Хотя они очень желают служить Кришне. Но они грехаски, у них есть семья, жены, все они в кармической жизни, кстати, их приобрели. У них совершенно другое положение. грехасхи тяжелее служить, чем брахмачари. Запомните. И никогда не думайте, что грехасхи легче служить. Это такая иллюзия. Поэтому Прабхупада пишет, что человек, семейный человек, ему в 1000 раз тяжелее служить Кришне. 1000. Что у него есть очень много обязанностей. Он принимает, и Кришна требует с него этой обязанности тоже, заполнено. Ему в 1000 раз сложнее служить Кришне, семейный человек. Но кто-то по глупости, то есть вот ну, человек, который, так сказать, у него проблемы, то есть он попал очень глубоко, так сказать, захотел, чтобы иллюзия на него еще сильнее стала действовать, он осуществил это. И он сразу часть этой энергии, которая должна была быть на Кришне, он эту часть энергии начинает отдавать в другое место. Значит, его преданное служение сразу резко тормозить начинает. Оно не останавливается, оно начинает тормозить. И чем он больше будет вкладывать туда энергии, медитировать, потому что там приходится медитировать. Это редкий случай встретишь такую личность, которая погружена очень здорово. В основном сразу начинаются проблемы. Человек постепенно. Раз появляется жена, у человека появляется склонность заниматься бизнесом. Сразу! Что ему нужно содержать. Он хочет, чтобы жена красиво выглядела. Потому что жена начинает говорить, у меня того нету, у меня сего нету. Ребенок, почему ты не думаешь о ребенке? У нас нам бы квартирку. И так потихоньку. Это не то, что все время скандал. Нет. Вы не думайте. Очень наоборот. Очень даже хорошо был человек. Квартирки нет, там то и все. Каблуки стартались, там то и все. И все так далее. Очень мягко. И то. Ну, Матыч знает, как это сказать. Как они своих мужей очень искусно распиливают, как Копперфильд. А раз сидят, они живы, главное. Ну, давай, вот, пожалуйста, вот он муж. Пять его раз, когда надо. Раз, разделил. Чика так сложилось. Я думаю, вы знаете. Матыч свою натуру знает. Особая национальность. Быть Матыч это особая привилегия, так сказать. И, но суть-то не в Матаджи, еще раз я говорю, суть в вожделении. Это вожделение начинает проявляться более сильнее. Вожделение начинает проявляться более сильнее. Вот и все. Суть Матаджи не виноват. Матаджи, ну в каком смысле? В духовном смысле просто мы виноваты. Мы неправильно построили свои взаимоотношения. И поэтому это вожделение начинает развиваться. Он начинает сжигать все пожирающие вожделения Кришны. Он сжигает дотла всю нашу благочестивость. Вот как в третьей песне, помните? Когда человек опять падает, да, он начинает заниматься греховной деятельностью, то постепенно он утрачивает что-то. В первую очередь секс. Он начинает заниматься сексом незаконным. Потому что все остальные формы, там, они приводят к этому незаконному сексу. Когда что-то начинает делать, что-то, да, там, ну, начал нарушать на язык. Вот почему мы читали, да, язык. То есть он начинает есть. Сначала он начинает есть все подряд. Ну пусть вегетарианское, но ага. Самое главное вегетарианское. Нет. Если он уже начал, он начинает есть все подряд. Это начинает очень сильно влиять на его проблемы. Такие доши там начинают, потому что это же не просад. Он начинает плохо предлагать пищу. Замечает, как он. Он же должен на самом деле с любовью и преданностью, тогда Кришна забирает это. А просто это формально, он также формально. Говорит, я формально забрал. То есть там все осталось, но я тоже. Насколько ты, настолько и я. Что там? Что я-то вижу, что ты можешь уже нормально это делать. Ты уже посвященный. И ты, ну хорошо, я тоже. Ты еще забрал. Забрал. Давай, живи. И табличка тебе просад. Да? Формальная табличка просады. Пожалуйста. И мы думаем, ой, мы все там очистились от этого просада. Да его никто еще не принял. Если мы там, фарика, да? Наелся? Давай, давай, давай, сходи, сходи. Вот как-то в спектакле показывают. На мамом Кришну подай, Кришна представь уже. Хима, ашимать, нам же спать, уже есть начали. Кришна там может быть только. А мы. Хочу на меня. И слюна такая выделилась. Цунами. Захлестнулось сознание. Вожделение. Выплеснулось. Поэтому также деятельность в санкиртане. Я лично считаю, что каждая матаджи. Это я говорю о матаджике, я еще про гуни затрону. Как минимум должна распространять 50-60 газет ежедневно. Такая вот, неинициированная просто. Просто матаджа. Обычная матаджа. Вот эти газеты, 50-60 газет, это элементарно распространить для человека, который вот каким-то образом, ну хоть как-то хочет услужить Кришне. Это мое мнение. И вы знаете, я могу вам доказать сам лично. Это нормальная матаджа. Это как вот здесь вот были даже, так сказать, полные такие. И они это делали. Они делали, потому что это реально. Даже без сознания Кришны это реально сделать. 50-60 газет. То есть полностью вообще не быть преданным. Просто вот, ну да, мне нравится этот мужик, он просит, чтобы я распространил 60 газет, пойду распространю. Ну так мне нравится мужик этот. Говорят, он доволен будет. Даже этого достаточно, чтобы элементарно, то есть без каких-то особых подвигов, не надо на джоты бросаться, на амбразуры там. Элементарно 50-60 газет распространять. Вы распространяете 10 штук, и вы даете себя за таких преданных, предавшихся душ. Мы вообще предались там. Это не преданность, это имитация. То есть притворство. Результат тоже важен, потому что он указывает, как мы это делаем, насколько мы серьезно настроены сделать, распространить. Это всегда же показывают. Это тоже один из факторов. Качество все должно. Книги тоже самое. Кассеты, да хоть что. Все то, что способствует тому, чтобы люди читали книги эти, мы должны это использовать. Сейчас вот 27 числа начинается марафон Гаурапурнима. Как вы приготовились? По одной книжке будете также распространять. Когда ежедневно без марафона грехаски распространяли по 50 газет каждый. 30-50 газет Саша и Сережа. Они выходили на 3 часа и каждый день они распространяли по 30-50 газет. А их весь город здесь знает. И все над ними смеялись и потешались. Это им было очень трудно, они говорят. Если бы не вот так знакомые нас не подкалывали, мы бы, конечно, больше распространили. Шучапа приезжал к нам когда? Шучапа. Все, вай, Шучапа, что там, только яму копать можно. Он в среднем в день распространял 80-90 газет, будучи шофером. Все время, каждый день. Вот он ездил, куда поедет, он раз здесь в магазине, где-то там, он раз берет, сразу, бам-бам, и все время за деньги. Не просто он раздает. Или жертвует. Потому что он себя не ограничивает, он говорит, да это нормально, что только 90, если так поднапрячься, можно и 190. Вот мы сами, он себя в уме не ограничивает, что это невозможно. Откуда это невозможность? Из ума, из вожделения. Я не хочу наслаждать Кришну. Нахрен нужно? Я вот не буду это делать, потому что пока я этого не делаю, я сам наслаждаюсь. Вот и все, все это признаки. Поэтому Санкиртана падает. Поэтому человек говорит, ну я хоть как-то буду способствовать, я хоть и буду двери открывать Санкиртана. Ну вы можете открывать, но Санкиртана должна быть. Санкиртана это, я еще раз говорю, это особая категория деятельности. Она подразумевает, что ей занимаются люди, которые на самом деле хотят удовлетворить Кришну. И не просто, что они берут книги и гуляют с ним. Имитируя, так сказать, свою, чтобы все видели, что я желаю. Нет, они на самом деле идут их распространять. И Кришна, пребывая в сердце, он видит, что ты делаешь. Поэтому ты сразу можешь сказать, что я не продвинусь, если я так делаю. Чего я кого обманываю? Почему сам себе человек в сердце этого не говорит? Ну хорошо, я сейчас обманул Лакшинарайана, там обману гуру. А я кого обманул ты в итоге? Кришна-то все равно в моем сердце, он видит, что я вышел гулять. Я не направляю на него эту деятельность. А потом сидеть и говорить, ой, я сейчас за 2 года служу, совсем не продвигаюсь. Это что, цирк устроит? Когда человек сам понимает, что он это делает, нет, никогда не делает ничего нормально. Он все это знает, потому что он сам себя что-то не знает, что ты делаешь, а что нет. У тебя есть желание наслаждаться отдельно от Кришны, а ты потом говоришь, что Кришна тебе не дает себя помнить. Что это какой-то вообще цирк? Делать все, чтобы забыть Кришну наоборот, и потом удивляться, что ты его забыл. Поэтому книги не идут, поэтому не идет ничего. Вот три матаджи на культуре, вот представьте, они в 2 года ездят. 2 года ездят. Они в среднем, каждая распространяет вот сейчас. И вот бывают периоды, это где-то, ну, может быть, 2-3 дня у них получается, они шлангуют. Как? 10-15 кассет, это я считаю, вообще они ничего не сделали. 10-15 кассет в день, ну и плюс там где-то на билетов 10 добавлено. 10-15 кассет и к этому 10 билетов, вот на программу. Это я считаю, что они вообще ничего не сделали. И они боятся даже в этом признаться, когда они 15 кассет распространяют, или там 10 билетов и 15 кассет, то есть 25 всего человек, потому что с каждой кассетой билет вложен. Они считают, что даже говорить мне, они сразу так приходят и начинают говорить: ой, мы заболели, ой, сейчас я упала, стукнулась, чтобы потом сказать, что из-за этого я так мало распространял. Они, ну, бывает, но это бывает 1-2 дня. Вот они уже почти 2 месяца живут вне храма. Потому что только потому, что они слишком близко, я много от них требую. А как вы думаете, сколько они распространяют обычно? Втроем за 1,5 недели они распространяют 500 кассет где-то в среднем. Втроем за 1,5 недели. Втроем. Ольга, Наташа, Катя. Раз Манжери стирает их, кормит им, все, ну все такое, предлагает, то есть полностью берет все остальные функции на себя. И у ней самые большие проблемы начинаются у Расы Манджари всегда. Почему? Потому что они-то на санкиртан уходят, они-то пообщаются с людьми, они проповедуют раз. А она все время возле котлов. Они на лекции ездят на мои, они слушают лекции в храме, а Расы Манджари на дверях стоит, кого-то не пускает там туда. То есть все время такое. И у ней возникает, ей тяжелее становится. Потому что она не общается с людьми, не проводит. Поэтому каждый раз я меняю. А вы здесь сидите, да, в храме с божествами, с хиртонами все, распространяете по одной газете, по две, по три, и считаете уверенно, что вы прямо так семимильными шагами продвигаетесь для удовлетворения своего гуру. И потом делаете глазки домиками, когда я приезжаю, и меня так пытаетесь убедить, что вы стараетесь. Вы себя, что ли, обманываете? Ну ладно, я покажу. Хорошо, ты здорово стараешься, но вы же себя обманываете. Потому что я не верю в это. Вы же знаете меня. Я никогда не верю в это. Что вы стараетесь. Это не старание. Я просто вижу, вы слабы. В чем? Сознание Кришны. И очень сильное вожделение. Вот и все. Вы не хотите занять себя преданным служением. Вот почему я начинаю проповедовать и говорить. Потому что когда я уезжаю, у вас здесь большой доступ не служить Кришне появляется. Большой доступ. Не служить Кришне. Поэтому у вас спады. Вы начинаете свои. Поэтому вы начинаете использовать это преданное служение для других целей. У вас сразу тут появляются какие-то взаимоотношения, у вас любовь тут начинается, все остальное, 5-10, все у вас захлестывает вас. Проповедь. Ну, администратор это неплохо, какой-то человек, который знает, куда гвозди положить, где еще, но этого мало. Нужна проповедь, которая бы обозначала цели, для чего мы здесь собрались, цель нашу обозначала, проповедь. Цель, и как ее достигнуть чисто, то есть не набрать с собой гирю, это как бежать и всю гирю еще с собой брать. О, гиря золотая надо взять с собой, а тяжелее бежать с этим золотом, там Кали-юга. Ой, так сказать. Тут тетка, со мной бежишь, нет? Я так к Кришне бегу. Ну давай, садись мне на горд. Сапоги у тебя стоптались, сейчас мы это отремонтируем. И думать, что ты... А время... Чик-чик-чик-чик. Уже с гири скорость уменьшилась. Еще с одной гири скорость уменьшилась. Поел что-то не того, скорость уменьшилась. На отдых больше времени потратил, чем необходимо. Время чик-чик ушло. И так раз-раз-раз и видим лимит времени, который мы исчерпали. И не успели ничего сказать Кришне. Знаете, как на переговоры, 10 минут заказываешь, 10 тысяч лет заказал, все. И Калки аватар пришел. Или что-то. Ну, новую Сатья Югу начнем. Я думаю, что те, кто не успеет, они начнут Сатья Югу новую. Там говорится, Калки он придет, защитит преданных. Так что преданные останутся. Вот такие преданные. Они будут это слово говорить, я преданный. И это будет уже ура. когда-нибудь задумайтесь над этим. Вот я-то все время об этом думаю. 24 часа в сутки. Что как сделать свое служение более эффективным? Вот у меня нет такого желания, как тут мало делать и все время выдавать это за качество. Может, это лень, вожделение. Хочет и наслаждаться. А потом говорить, как же вот так, как же вот победить? Как победить? Занять надо себя полностью. Полностью! Времени не должно быть даже на разговор. Уже здесь выспишься, а там сразу горцевать начинаешь. А когда здесь будешь слушать внимательно, когда туда будешь попадать сразу же. Когда матушки зашли специально. И начинается. Кульбитые пируэты. Проповедь такая, великая проповедь начинается. Знаешь, да? Наверное, что ли? Вот ты там на батарее возле батареи належишься, а что ты делаешь там возле батареи? Куда ты уходишь? Сосил есть каждый день. Возле батареи куда не уходишь? Батарею, что ли? Сжигает от тебя. Вожделение опять, ты дрова бросаешь в вожделение. Когда мы оставались из-за того, что перетерло наше ложное эго, мы начинаем дрова в вожделение кидать. И мы в итоге, когда ничего не делаем, вожделение начинает расти. Но это у нас так, что вожделение выросло. Ой, вожделение выросло. И мы начинаем ходить по улице на морозе песни. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна! Кришна! Харе Харе! Это не заповедь, это никакое не наспевание. Страх просто такой. Начинаем, потому что мы знаем, что мы все такое. Вот вернемся сразу, тюрьма там, что-то еще там, еще куча всего. Проблемы, короче, начинаются. Я поэтому этот запах слышу, когда вожделение выросло, типа, этот запах прямо не знаю, как это. А он говорит, смотрите, как повторяет, вот это да. Так он его отсюда, дымит все кругом. Поэтому он и так повторяет. Дым до неба, у нас солнце заволокло, то есть солнце Кришна заволокло полностью. И он в этом дыму. Все так, каждую букву произносит. И такой, он боится кармы. Он не боится, что потеряется, он боится кармы. Человек в лучшем случае начинает понимать, что это эффективнее, больше всего защищает, поэтому это оскорбление. Решать духовные поступки и потом повторять дьяволу на деле на очищение. Это оскорбление, Кришна здесь оскорбление говорит. Это не правда. Поэтому мы должны как батареи заваривать. Поймите, не потому что я вас хочу обидеть. Я хочу, чтобы вы сильнее стали. Ну представьте, когда пятый приходит, вы видели, что я возле батареи заваривал? Или перестал проповедовать или что-то. В тех местах, где меня критикуют особо больше всех. Мне же там и ублюдком называют, и чем только не называют. Демоном, это вообще, это особый люд, демон. Но почему я не прекращаю это делать? Я давно был бы таким, как вы, я бы давно за батареи платил, перестал бы служить. Зачем? Я говорю, правильно они говорят, но я демон, который хочет предаться Кришне. Поэтому не плевать, что они там говорят. Они говорят, о, он жулик, да, жулик, ой, у него вожделение, да у меня вожделение, вот прям под носом. Видели бы вы этого? Вы хотите написать, ну по усы, да вожделение. Вот. Я всем показываю, что оно у меня есть. О, видишь, есть вожделение, а времени у меня так мало раз. Мне так мало времени. Поэтому пока там даже готовишься к этому вожделению уже. Но практически сплю 4, иногда в лучшем случае 5 часов. А иногда 2 часа, поэтому за днем я засыпаю еще 2. Я уже не помню, когда я за эти годы больше 5 часов спал. Не помню. Больше 5 часов, чтобы я спал. Я не говорю 6. Это вообще какая-то рад живой. Спать 5 часов в сутки. Ответственность. Я все время слушаю свою гуру Махараджа, говорю, ты должен ответственность и проникнуть. В первую очередь, это быть в ответственном за то служение, которое ты поручил. Они думают, ну и пусть оно развалится, ну и что? Ну и что, что я одну газету распространяю? Как? Все равно гуру нету. Гуру далеко, гуру в Америке. Кришны его нету на самом деле. Это придумали просто, чтобы мы попали. Сердце его нет, но он там есть, но он никто не слышит, он глухой. Он плеер слушает. Смотрит видео, наверное. Он сейчас увидит, что я так придаю, что ему такую газетку пошел распространять. Кришна всегда мирил, мирил. Он все наши мысли контролирует. Поэтому же, Шива говорит, очень трудно получить санкции на преданное служение настоящего. Нужно его вымолить. Настоящий, это значит полная погруженность. Поэтому пропали, говорит, мы полы и повсюду, все. Посмотрим, на самом деле, что человек спасет. Вот один вымолил всем опасным. Посмотрим, это следствие его запаха. Он может ли принять то, что он вымолил? Вы как я говорю, люди сами не понимают, что они молятся. потому что они борются с возбуждением. Они не просят себя занять преданным служением. Они думают, что это какой-то вот такой другой процесс. Не нарушен, они не подходят нарушен. Они думают, что возбуждение исчезает само по себе. Да, вот поднимите руку. Я уверен, что почти 100% думают, что возбуждение само по себе исчезает. Да так это, я знаю, ты меня расспрашиваешь такие вопросы, как это сочетаться. Хотя я вам на лекции говорю, чем больше вы берете на себя ответственность, чем больше вы делаете служение, тем меньше у вас возбуждения. И чем вы более безответственны, менее делаете, у вас больше возбуждения, силы сохраняются. А эти силы уходят на возбуждение, на наслаждение отдельно от Кришны. Ответственность такой. И что только человек, вот он мало спит. Так он и мало делает того, что ему необходимо. Ни под руководством, ни по указаниям, поэтому не знает просто режима, знает отдыха, поэтому он не может стать совершенно йогом. Йогом, то есть связь, нарушается связь, мы не знаем, как правильно делать. Связь нет. Или плохая связь. Связь есть, она плохая. Мы ничего не слышим, что там делает. И нам приходится спекулировать. Здравствуйте, Горшкова Наташа, она шила одежду, и все время у нее проблема росла. А такова, в сторону проблемы будет совершенно не лезть. Потому что он везде лезет, один путешествует, там туда-сюда. Скоро у него будет большая проблема, одна огромная проблема. Кто в одного едет, он не знает. Ты вспомните, у тебя только есть, а они-то не понимают. Они думают, отсюда, откуда у тебя вот столько проблем? От такого длительного пребывания все время на самовольном служении. А ты не ищи сюда, не ищи сюда. А они что делают? У них скоро будут те же самые проблемы. Неминуемо. И смотри, как тяжело из них вылезть. В стране на России больше тяжело. Залезть туда можно вообще элементарно. А вот вылезти оттуда, о-о-о. Это как падать всегда легче, чем потом по канату подниматься. Силы нужны, кровь, уроки. Подниматься всегда тяжелее, чем падать. В лобном полете раз, бухнут. Вот они по одной ходят, там, по жертвам собирают, туда-сюда общаются, а осознания Кришны не хватает, в итоге это общение приводит к вожделению, к развитию вожделения. Они начинают на сексуальной основе общаться, под маркой Кришны. И преданные предпочитают жениться не на преданной, а на корме. Почему, как они? Просто. Знаете? Кто не знает почему? Ну, если какой-то не знаешь, я знаю, если не хотел. Тогда ты тоже не знаешь. Кто еще не знает? Ты знаешь почему? Карма. Вот ты должна знать это. Вот объясни. Потому что... Да. Как с преданностью? Ты представь, женщина преданная, она же тебя будет преданной. Ты что-то ничего не знаешь. Как ты удовлетворишь на своего жизни? А с непреданной можно вообще удовлетворить, что она же ничего не соображает. Можно и сочетать, и преданность сочетать, и своего жизни. И все, пожалуйста. И вперед! И с песней. Гони по себе. Запускай лебедей по черногорному. Парамахал. Вы понимаете, что они делают? Вот попробовал бы он сейчас жениться, вот, не знаю, на Враджаране или на ком-то. Наш друг. Почему он не знает? Он понимает прекрасно, что они, им будет стыдно, потому что вы будете знать. Как он будет с вами изменять изображение? Саму покупать. Так ее куплять надо. Товар есть. Просто зло молодец. Живот ему там кушать. И чтобы сову купить, так, чем-нибудь. Надо, чтобы тот не знал, что это отклонение. Надо так это проповедовать, чтобы это даже было святым делом просто. Можно так сделать, что просто это вот не так, что она скажет, о, это кундалини он поднимает мне. Он меня так спасает, он накачивает меня своим кундалини. Потому что у меня своего кундалини не хватает, он мне своего кундалини, поскольку он великий преданный, он мне своего кундалини что ли отдает. Я по его милости. А он говорит, а я твой нектар беру. Твои стопы. Поэтому они им легче в стране. Ты понимаешь, да, почему тебе туда легче? Вот ты попробуй со мной в машине посидеть на реке. Ты помнишь, да, мы с тобой сидели на реке на машине? Понимаешь, знаешь? Как мало ты думаешь, что можно здесь сложно, не выразить, не выразить, не интересно. Ну когда это? А что это за голый? А с ним чего? Ты голый, не выразить, давай скорее развивать. И до карты тоже снимать. Ровно нету. Ну все же понятно. Вот я видел, что никто ничего не соображает. Почему он это ответит? Ну, Господь описал полностью все мысли, которые возникают у людей. Они описывают, вот вы знаете, это наука преданного служения, она прямо от нуля и до Кришны описывает полностью все. Почему человек скажет, какие мысли, даже какие мысли, какие поступки? Вы не думаете, что вот вы что-то делаете такое, чего не описал бы этот процесс? Ни одной вещи нет, как он совершенен. Поэтому Кришна говорит, это царь всего знания. Совершенно. Все там есть. Все можно объяснить через эти трубы. Все абсолютно. Причины и следствия. И как это происходит? Видя причины, можно сразу определить, что произойдет с человеком. Следствие или нет. Поэтому какой-то особый триколаги там не надо. Я думаю, хватит, наверное, какая-то музыка. Какой же заказ? Я верю, что ты игра. Да? Элементарный метод дедукции. Поэтому я тоже вижу. Ну, а что ты вот приглашаешь голову? А мне вот не хочешь, чтобы тебе приятно. Потому что ты представляешь, сразу служение как свернешь. Что? А если ты свернешь вместе с служением, сам это говорит. Ну, найдет. Естественно, Кришна пошлет человеку. А ты куда? А куда вот так? Куда? Опять надо же, ворком работать. Или университет там сразу. Ну, такой длинный худой наедет, видит, как это директор, вообще в таком замужном. И я буду тесно с корреспонденту ложать. Как мурзилку, это барабки, как барабки. Ну, что, лежу это, не шастер. Мурзилка шастер. Правда, я говорю, я искренне просто хочу вас, ну как, защитить. Сам защищаюсь, вас защищаю. А какой смысл-то? Ну, опять все прахом идет, и опять еще одна. Все тоже придется пережить эти разочарования. И опять все прекрасно. Чем? Пусть это будет от Кришны придется. Вы не думаете, что это от Кришны? Я пришла от Кришны, потому что вы желали. Я пришла от Кришны, потому что вы желали. Но надо такое, что приходит само собой, как результат удовлетворения Кришны. У нас есть и так желание. Нужно принимать то, что благоприятно для духовной жизни. Женщина склонна служить мужчине, она сразу погрузится в служение этому карме. И он, поскольку он господствует, он все сделает для того, чтобы ее изменить. Когда жена карми, это легче как-то. Ну. А когда вот мужчина кормит, женщине, хотя сейчас эмансипация, женщина наоборот так сильную половину дает. Конечно, даже наоборот, счастье женщину иметь приятное. Но потом, когда все начинается, мужчина все равно склонность это имеет. На сторону начнет бегать, туда-сюда все развалится. Поэтому Прабхупада пишет, все семьи разваливаются в основном по причине женщин. Не по причине мужчин. Я раньше думаю, а Прабхупада говорит абсолютную истину. Чистый преданный, все, что говорит чистый преданный, является абсолютным. И вот Прабхупада пишет в комментариях, что веды утверждают, что если семья разваливается, то виной это является женщина. Я раньше как никак не мог понять. Мне как показалось, ну как-то обоюдно, нас же воспитывали, обоюдно, согласяйся, развелись мы там. Не прожив и годовщины, развелись мы без причины. Обоюдно, согласяйся. Не подходя по разуму, как они говорят, по разуму, не сошлись характеры. Знаете, где у них характер? Это особые места, центр характера. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он объяснил, где характер у людей находится. И по какой причине и какого характера. Видимо, характер был маленький или что-то еще. Да, ну я не шучу, это факт. Эти проблемы, так сказать, они приводят к тому, что у людей возникают философские разногласия. Мгновенно.